С твоей Сонечкой все непросто. Тамара закурила. Закурила и Гуля, которая старалась при них с Валерой не курить. И я тебе сказала, что ее нет в Каракорах. Сказала. И что неизвестно, где она. Почему? Ты говоришь, что мы равнодушные люди? Возможно. Но это именно я послала Капитолину в станицу. Я надеялась, что Сонечка там. Тамара упорно называла девочку Сонечкой, чтобы быть ближе к Гуле и смягчить то, что смягчению, скажем так, поддавалось слабо. А ее там не оказалось. Она сбежала отсюда, а куда — неизвестно. Опять задаю вопрос, почему? Почему она сбежала? Потому что испугалась, потому что виновата. Думаю, вынуждена виновата, не целиком виновата. В общем, она была там, у Макса. И он об этом знает. Тебе он что-то ведь сказал? А потом от твоих рыданий сбежал, так ведь? Так вот, если бы ты взяла себя в руки, мы бы узнали все. Конечно, в интерпретации Макса, но все же. Сонечку разыскивать сейчас не надо. Ничего хорошего ее здесь не ждет. И где она, никому не известно. Но она должна прийти в себя и объявиться. Я думаю, она пришлет письмо тебе. И вот тогда мы подумаем, что делать. Сюда ей возвращаться нельзя. Макс, ну ты сама понимаешь, что он не простит никогда. Хотя и сам, наверное, виноват. Тамара замолчала, потому что устала неимоверно, будто мешки с песком таскала. Гуля молча выслушал Тамару и, ничем не выдав своих чувств, сказала. «Вы думаете, я такая глупая? Я ничего не понимаю. Я сразу как-то подумала о Соне, но боялась». И старалась себя уверить, что все не так. И уверила. А тут Макс такой. И говорит мне, что знает кто. Я плакала еще потому, что знала. И мне было страшно и обидно за Соню и нашу дружбу. И что она ничего мне не сказала. Я бы ей посоветовала, как надо или не надо. Она была влюблена в Макса. Я это чувствовала. Но она мне никогда не говорила об этом. Она только все говорила, что... Придумает такую штуку с Сусанкой. Мне казалось, что не с Сусанкой, но она такая была, что я не смела ей ничего сказать. А знаете, почему на меня Макс тогда еще набросился? Потому что не знаю, как у меня вылетело от злости, наверное, что в зеленом на маскараде была Сонечка. У нее ведь такая красивая фигура, и руки, и ноги. Она ведь могла бы быть красавицей. Гуля опустила голову. Она сокрушалась и не плакала. Тамара смотрела на эту вроде бы девчушку, которую она пришла утешать и, как говорится, утирать ей слезы и сопли, а девчушка вдруг превратилась во взрослую женщину. «Тогда, Гулечка, мы должны выработать с тобой ко всему этому отношение, позицию, чтобы не попасть в просак. Я не думаю, чтобы Макс стал что-то рассказывать Валере. Для этого он слишком гордый. Жажда мести у него будет зреть, как нарыв». В груди, пока не прорвется, и не в наших силах это изменить. Я сама не хочу, чтобы Соня, хотя она и виновата, попала в тюрьму и вышла оттуда закоренелой зэковкой. Это страшно. Тамара снова вздохнула. Но ты понимаешь, девочка моя, что жизнь у нее будет такой несладкой? Где она притулится? Кому? Одна в совсем уже чужом мире, при ее-то внешности. С ее багажом, историей с Максом. Но помочь мы не в силах. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что Макс найдет себе подружку, и как-то зарастут его раны и на теле, и в душе. А Соня проявится. И когда это произойдет, ты мне скажешь. Идет? Сговорились? Гуля только кивнула. Но Тамара поняла, что они теперь после этого разговора друзья и товарищи до конца дней. На следующий день они поехали смотреть дом. Поехал и Макс, как ни в чем не бывало. Купил себе большие темные очки, и кое-что на лице ими прикрылось. Он был в нормальном состоянии. С Гулей особо не разговаривал, но и не кидал на нее злобные взгляды. Тамара даже подумала, что обойдется. Но потом себя же обругала. Не обойдется. Он притих, потому что задумал что-то. Дом оказался шикарный. Двухэтажный, со множеством комнат, с несколькими купальными комнатами, туалетами, зимним садом и огромным балконом-террасой на первом этаже. Гуля, забыв обо всех горестях, бегала по дому. Выбрала на первом этаже две комнаты с выходом на балкон. Макс сказал, что ему все равно, однако и у него появился румянец на щеках, когда он обошел все и взял тоже две комнаты, и тоже на первом этаже, но без выхода на балкон. Видно, чтобы пореже встречаться с Гулей. А уж старики, как сказала Тамара, полезли в гору, на второй этаж, хотя и на первом еще оставалось место. И последующие недели они с Гулей, а иногда и Максом, носились по магазинам и складам и закупали мебель и все прочее. Ту квартиру Валерка хотел отдать в фирму, но Тамара, будучи женщиной экономной, продала ее довольно быстро и незадешево, что ее также радовало. Пришло письмо от Капитолины, какое-то бесцветное и пустое. Она писала, что останется тут еще, чтобы, если это возможно, ее квартиру Тамарочка сдала и деньги куда-нибудь складывала, мало ли. И что, если будет весточка от Сонечки, во что она уже не верит, пусть Тамарочка сюда позвонит. Дальше шли приветы и пожелания здоровья. Теперь они жили в роскошном доме, и Макс довольно скоро привел себе девушку, ту самую сестричку Светочку из больницы. Никто, естественно, не возражал, а Светочка не будь дура. Сразу же подружилась с простаком Валеркой, и он ее нахваливал как мог. Тамара злилась, но сколько ни говорила, что он простофилия и что девчонка хитра, как лиса, хохотал, считая, что Тамарка его ревнует, а ему это приятно. Гуля сразу не взлюбила Светочку, а Светочка ее, и они смотрели друг на друга с нескрываемой неприязнью. Максу же было наплевать. Главное, что Светочка таскала ему из больницы то замечательное лекарство, после которого он уплывал по длинной голубой реке и каждый раз видел незнакомку в зеленом, которая в конце обязательно превращалась в ненавистную Соньку. Поезд вошел на перрон Курского вокзала. Проводница спросила Сонечку. «В Москве-то была?» Та кивнула. Проводница не отставала. «А как до Пушкина доехать, знаешь?» Сонечка опять молча кивнула. А проводница, покачав головой, вздохнула. «Ничего-то ты, девка, здесь в Москве не знаешь. Не ври. У меня глаз алмаз. Ну?» Она явно предлагала как-то помочь Сонечке. Но та хотела одного — побыстрее убраться из вагона, затеряться в толпе, и чтобы, наконец, наступила ночь, темнота, когда ее никто не может увидеть, узнать и увезти в милицию. Поэтому, пробормотав еще раз спасибо и что ее уже ждут, Сонечка выскочила на перрон, заполненный вещами, криками, встречами и расставаниями. Ярко и нещадно жарило солнце, и ей пришлось снять кофточку, в которой она спала ночью. В голове под париком было нестерпимо, тек пот, но она не могла даже подумать, чтобы снять его. А больше всего ей хотелось надеть маску, которую, оказалось, она не увидела в пакете и не выбросила со всеми теми вещами. А теперь маска лежала на дне пакета, что тоже поджаривало Соню на медленном огне вины и позора. Что она сделала? Так это наложила на свои губы накладные, лакированные, которые оставила. И ногти оставила. Жаль было их выкидывать, такие красивые, и сейчас она любовалась ими и своими тонкими руками, правда, достаточно серыми от грязи. В туалет она ходила только один раз, поздней ночью, чтобы ее никто не мог увидеть и опознать, не до мытья рук или лица. Она и думать не думала, что никто ее не ищет, что Макс жив, хоть и не очень здоров, и что о ней на данную минуту, кроме матери и Гули, никто не вспоминает и не помнит. Ей виделось все, как в заштопанном бульварном детективе. Убийцу ищут все, начиная от полицейских и кончая доброхотами по всей стране. Она, на всякий случай, покрыла еще голову платочком и уж совсем стала похожа на замурзанную деревенщину. Таких немало вначале мечется по Москве, а потом приобретается и им статус. Проститутки, нищенки, бомжихи, а то и продавца в коммерции. А то и бери выше, жены какого-нибудь новоявленного банкира, который может связать слово со словом только путем непотребного лексического ряда, и становится-то счастливица, дамой света, накрашенной, одетой, надушенной, но все равно неухоженной, как истая бомжиха. Так и кажется, что вся та французская косметика, которая лежит на ее физиономии, найдена на жаркой летней помойке, под стаей навозных мух. Такие вот бывают неотмываемые родимые пятна. Но это не о Сонечке. На площади народу было еще больше, и справа от себя она углядела букву «М». «Метро», — подумала она, и не ошиблась. «Но куда ехать? Что делать?» Сонечка готова была либо зарыдать, либо тут же броситься под любой несущийся транспорт, либо повернуть обратно. Приехать в родной, теперь он стал для нее родным по сравнению с Москвой, город, признаться во всем и на коленях вымолить прощение. А не получится, так рядом река. Река. Как она не ценила ее. Ей казалось, что это так просто. Река через город, с прекрасными набережными, тихой прохладой по вечерам.